Она вспомнила хлопок, который они все услышали внизу, и Ольгин крик: «Ляльку убили!» Что же это было? Что это хлопнуло так громко? И почему никто не обращается к ней? Почему никто не таращит на нее глаза, не показывает пальцем, не зовет милицию? Неужели? Ее как будто никто и не подозревает. Ах, Господи! Этот хлопок! Неужели они подумали, что это был выстрел? И что же это хлопнуло на самом деле? Она не верила ни ушам своим, ни глазам. Она не верила в свое спасение. Слишком это было невероятно. Слишком походило на чудо. А чудес в ее жизни не было никогда. Она с трудом поняла, что именно к ней обращается Кульчицкий с каким-то вопросом, и ему пришлось повторить его несколько раз, прежде чем она смогла разлепить губы и ответить, преодолевая хрипоту: «Не знаю». Но как только она услышала звук своего голоса, к ней вернулся рассудок. «Ну, конечно! Я ведь ходила за молоком и только что пришла. Я знать не знаю, что тут произошло». Она слышала, как Кудашева сказала Кульчицкому: «Мы вошли в дом, поздоровались, и вдруг раздался выстрел». «Да-да, выстрел раздался тогда, когда они все трое стояли внизу и знакомились, а вовсе не раньше». Потом она отвечала на вопросы Кульчицкого, который, она чувствовала, вовсе не подозревает ее, и судорожно соображала, все ли она сделала, чтобы ее версия прошла. «Я вернулась. Было темно. Или я, уходя, оставила свет? Как лучше? А дверь была заперта? У нас давно барахлит этот замок. Какое счастье!» Потом они бросились к окну смотреть какие-то следы, и Ева вспомнила, что Лялька, испугавшись Коку, хотела выпрыгнуть из окна. «Значит, это ее следы, Господи!» И вдруг в двух шагах от себя, около плинтуса, Ева увидела зажигалку. В тот момент она еще не понимала, что в этой зажигалке ее спасение, но какое-то звериное чутье заставило ее сделать вид, что ей плохо. Опершись на стенку, Ева села на пол, задом прикрыв маленький предмет из желтой пластмассы, и запрокинула голову, изображая обморок. Когда все ушли, она вытащила из-под себя зажигалку и сунула ее в карман своей толстой шерстяной юбки. Потом Кудашева помогла ей спуститься и отвела в комнату, где Ева, наконец, осталась одна. Она знала, что успокаиваться рано. Сейчас приедет милиция, и ей придется отвечать на вопросы следователя. Надо было продумать каждую мелочь, каждое слово, ведь будет обидно, если ее поймают теперь на какой-нибудь ерунде. Но вроде бы все складывается хорошо, разве нет? В доме был неизвестный? Был. И он наверняка оставил следы. И милиция эти следы обязательно найдет. Что он тут делал? Понятно, что. Украл дорогостоящие гравюры. Рано или поздно это ведь станет известно. Как он ушел? Через Лялькино окно. Сами видите, вот остались следы. А почему Лялька оказалась на даче, хотя билет у нее был только на завтра, и почему он ее убил, этого она, Ева, знать не может. Она же только что пришла, ходила за молоком к бабе Насте. Да вы зайдите к ней, это недалеко, она может подтвердить. Правда, в этой идеальной картине оставались кое-какие пробелы, которые не могли не тревожить ее. Во-первых, если так называемый убийца выпрыгнул из окна, внизу должны остаться его следы. А если их нет? Надеяться можно только на то, что там наследил Кульчицкий, этот идиот.